за окном. Печали задавайте, давайте, давайте, печали задавайте, об этом не о том, об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко, вы слышите, как жалко и безнадежно, как заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, молчала, молчала, и головой качала любви печальный в такт. А после говорила: оставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой. И так под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги, условимся друг друга любить, что было сил. Дают голос, мы благодарны, что пришли детишки на концерт. У нас будет отдельная такая маленькая часть перед перерывом для маленьких. Спасибо, что они такие воспитанные, так тихо сидят и терпеливо нас слушают. Хотим вспомнить имя, дорогое для нас и страшно важное, имя Булата Акуджавы. В общем, все, что мы делаем, мы стараемся следовать заповедям Булата Шалчи. Какие-то неписанные правила были заложены в то дело, которому служил Булат. Интонация, качество высокой поэзии, которую пел Булат Шалчи, простота необыкновенная. И мы стараемся не отступать от правил Булата. И нам посчастливилось с ним тесно общаться. И Булат Шалыч даже из всей поющей братии терпел нас на сцене. Мы пели его песни, и он нас звал с собой. И вот незадолго до его ухода мы записали диск песен Акуджавы в нашем исполнении. Он хотел, чтобы этот диск вышел, но, к сожалению, не услышал его. Вот одна из старинных песен Булата, ее на диске нет, но тем, может быть, вам интереснее будет послушать ее. Из старых таких песен булатовских «Заезжий музыкант». Заезжий музыкант целуется с трубою, пассажи по утрам так просто ни о чем. Он любит не тебя, а помнись, Бог с тобою, прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом. Живет он третий день в гостинице районной, где койка у окна всего лишь по рублю. И

лягут новые морщины, лягут новые морщины от напрасной суеты. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно. Такая уж правда простая, кому проиграет труба, прощальные в небо ботинки, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Жаль, что молодость пропала, жаль, что старость коротка. Все теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах, но зато уже не будет, никогда уже не будет ни загадок, ни ошибок. Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка. Две жизни прожить не дано. И у Булата мы учились этому, что все должно быть вдвоем, живьем, и поэтому ошибки могут быть. Ну, как в цирке, упал, значит, поднимаешься и снова на проволоку. И как в последний раз, как это делал Владимир Высоцкий. Он каждый раз, когда выходил на сцену, это было как в последний раз в жизни. Ну, давайте вместе с вами, я надеюсь, не последний раз в жизни, вспомним народную песню Булата Акуджавы из народного фильма «Белое солнце пустыни». Ну, эта песня народная, конечно, имеет автора, стихи Булата Акуджавы, музыка Исаака Шварца, а вообще-то песня Верещагина. Ваше благородие, госпожа. Ну, наш соотечественник неисправимый оптимист. Вообще-то там про разлуку в начале. Ваше благородие, госпожа разлук, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой и не зови, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети постой и не лови. Не везет мне в смерти, везет в любви. Ваше благородие, госпожа удачи, для кого ты добрая, а кому иначе. 9 граммов сердце постой и не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце постой и не зови. Везет мне в смерти, везет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться. лица на крови. Не везет мне в смерти, а везет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, а везет в любви. Внезапно возникает еще неясный голос труб. Слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит между людьми. Надежда маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький под управлением любви. В года разлук, в года смятей, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все хрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помят, погод, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Летит, как юнг, не сидящий, и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Спасибо большое. Здесь пришла заявка исполнить песню, которую мы не думали, но раз уж так пошел у нас разговор, вспомним Владимира Высоцкого. Стихи, которые мы сейчас поем, написаны Виталием Коротичем. С украинского языка на русский перевела их Юна Морец. Вообще существует очень много вариантов переводов, но Юна... Человек, рожденный в Киеве, с чуткостью поэта оставила самое главное слово непереведенным – слово «Майдан». Мы начали петь эту песню за месяц до кончины Володи Высоцкого. И как-то просто так само собой получилось естественным посвятить эту вещь, которая нам нравилась, мы очень волновались, когда исполняли ее в памяти Владимира Высоцкого. Последняя просьба старого лирника. Пчелы в гречневом покое. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Он битвами, слезами, смехом через Майдан, переведи меня через Майдан, темной все песни сыграны и спеты, я в тишину иду и стихну. Через Майдан, переведи меня через Майдан, где плачет женщина, я был когда-то с нею, теперь пройду. Через Майдан, переведи меня через Майдан, с моей любовью, с болью от потравы. Майдан, океан, качнулся, взял и вел его в туман. Когда упал он мертвым на Майдане, а поля не было, где спасибо большое. Ну, хотим вспомнить имя человека, который связан был тоже с Володей Высоцким, с Таганкой молодой. Звали этого москвича, то есть он стал москвичом, Геннадий Шпаликов. Он вообще учился в Суворовском училище в Киеве. Его юным мальчиком заприметил Виктор Некрасов, который очень много сделал для того, чтобы Гена Шпаликов начал работать профессионально. И вот так в Москву приехал очаровательный красавец, выпивоха, бродяга, человек, вокруг которого клубилась и роилась Москва 60-х годов. Он сценарист. Писал он сценарий к фильму «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Трамвай в другие города», «Заставы Ильича». Все это было пронизано романтическим строем этого человека, который всех любил, обожал, пытался разнимать драки, за что бывал бит, бродяжничал по Москве и был, в общем, на самом деле трагически обреченным человеком, потому что 37 лет Шпаликов покончил с собой. Это было большим ударом для всех. Никто не ожидал, потому что он такой всегда был, балагурил, выпивал, рубаха-парень. Оказалось, все всерьез было. И после его смерти друзья собрали его стихи, вышло уже несколько сборников, и мы не были знакомы с Геной, но через рассказы наших общих друзей Юрия Висбора, Шуры Ширвинда, Гриши Горина, Зиновия Ефимовича Герта, его супруги Татьяны Александровны, мы представляли, что это за чудный человек. Вот несколько его стихов. Мы привезли диск, который называется «Черно-белое кино», и там звучат наши песни. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются, останется не разговор и не обиды по привычке, а поле сжатого простора, дорога лесом к электричке, а поле сжатого простора, дорога лесом к электричке. Меж дач пустых она вела достатка, славы, привилегии, телега нас обогнала. И ехал парень на телеге, останется наверняка в тумане белая река. Туман ее обворожил, костром на берегу украсил, на воду Бакин уложил, движение обезопасил. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются. Спасибо. Когда-то очень давно семья Герта получила квартиру отдельную, всю совмещенную, целых 25 метров, но зато отдельную, две комнаты в новом Черемушкинском районе. Ну, по здешним понятиям, однобедромная. Ну, к счастью, не было предела. Въехали, все тут же стало отваливаться и портиться. Дямочка Герт, он очень хозяйственный, он начал все чинить. И вот к нему приходит жена и говорит: «Дям, там пришел какой-то малый, по морде лица поэт, а так с виду слесарь. Пойди поговори с ним». Выходит Герт, на пороге стоит красавица улыбающаяся и говорит: «Здрасте, я Гена Шпаликов, я ваш сосед, и я написал стихи про наш экспериментальный район». Отодвинул легкого зямочку с порога, ворвался в их залу 10,5 метров, встал посередине и прочел: «Живу веселым, то печальным, в квартале экспериментальном. Горжусь я тем, что наши власти на мне испытывают пластик. А в общем, мне гордиться нечем, да я ничем и не горжусь. Ем по утрам с картошкой, лечу, вас вспоминаю и тружусь. Труды приносят мне долги, отдохновенья не приносят. Долги построились в полки, приказа ждут и крови просят. Я к ним покорно выхожу и руки кверху поднимаю. Я их, конечно, понимаю, но выхода не нахожу. Я говорю им до утра, но что вам стоит, подождите. А утром я скажу: простите, я вас обманывал вчера». В Советском Союзе, да и вообще в России как-то так повелось: если человек выпивает, вот, значит, хороший человек. А вот если нет, то это, значит, надо разбираться, что там с ним. Или вообще не наш, или больной. Так вот, в этом смысле Геннадий Шпаликов был очень хорошим человеком. Я иду по городу, мысли во мне свистит. Отпущу я бороду, перестану пить. Отыщу невесту, можно и вдову, можно и не местную, Клавой назову. Отыщу невесту, можно и вдову, можно и не местную, Клавой назову. А меня Сережей пусть она зовет, но с такой рожей кто ж меня возьмет? Разве что милиция и пешком под суд. За такие лица просто так берут. Разве что милиция и пешком под суд. За такие лица просто так берут. Я дошел до ручки, да теперь хана. День после получки, денег ни хрена. Что сегодня пятница или же четверг? Пьяница, ты пьяница, пропащий человек. Что сегодня пятница или же четверг? Пьяница, ты пьяница, пропащий человек. Я иду по городу, мысль во мне свистит. Отпущу я бороду, перестану пить. Отыщу невесту, можно и вдову, можно и не местную, Клавой назову. Художник, да? Как-то новеллу Матвееву спросили, как сочиняются песни, как пишутся стихи. Она ответила следующим четверостишием: «Как сложилась песня у меня, спросили вы, но что же вам сказать? Я сама пыталась у огня по частям снежинку разобрать». Ну вот, мне кажется, Геннадий Шпаликов перекликается с новеллой Матвеева. Бывают крылья у художников, и у портных, и у сапожников, но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья, а прорастают они так, из ничего, из ниоткуда. Нет объяснения у чуда, и я на это не моста. Нет объяснения у чуда, и я на это не моста. И я на это не моста. Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников. Но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так, из ничего, из ниоткуда. Нет объяснения у чуда, и я на это не мостак. Нет объяснения у чуда, и я на это не мостак. И я на это не мостак. Бывают крылья у художников, и у портных, и у сапожников. Я к вам не буду говорить. Вы знаете, мы не комментируем записки, потому что там просто заявки. Кое-что мы выполним, но кое-что не в защите невозможно. Все-таки мы какую-то свою программу составляли и хотим вам показать важные для нас вещи. Но вот есть просьба спеть что-нибудь из стихов Юрия Левитанского. Вот одна из последних работ Сергея Яковлевича. Пару лет назад он написал на стихи Левитанского, я имею в виду не последних вообще работ, а вот именно на стихи Юрия Давыдовича. Стихотворение названия не имеет, но мне кажется, вот просто по запискам, по тому, как вы слушаете и реагируете, эта песня адресована вам тоже, тем, кто может слышать, всматриваться, читать. Вот это про это все. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой. Всего и дело, чтоб помедлить сна строкою, не пролистнуть нетерпеливою рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Не жаль неузнанной до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли, как некий Рим, который так и не отрыли. И не отрыть уже, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете, и в этом вся печаль. А впрочем, я вам не судья, я жил как все. В начале слова безраздельно мной владела, а дело после было, после было дело. И в этом дело все, и в этом вся печаль. И тем и горе к мой сегодняшний удел. Покуда мнил себя судьей, в пророке метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел. Всего и надо, чтоб глядеться, Боже мой, всего и дело, что внимательно глядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Только что прозвучавшая песня вошла в наш последний диск. Он называется «Зимний праздник». Зимний праздник, и там собраны все песни, связанные с Новым годом, с Рождеством, с зимой. И вот я должен сказать, что в нашей семье есть одно обстоятельство. 31 декабря – день рождения Татьяны Никитиной. Вот. И у меня всегда возрастает творческая активность накануне Нового года. Было написано много песен, в том числе и только что прозвучавшие. А если мы пролистаем, значит, нашу жизнь на сколько? На 23 года? Нет, 33, пардон. Назад, значит, канун 71-го года, значит, мы уже 3 года как женаты. От 13 января 1971 года родится наш сын, буквально через 2 недели. Ну, я это очень хорошо помню. И тогда впервые прозвучала песня на стихи Юрия Левитанского «Диалог у новогодней елки». Происходит на свете, а просто зима, просто зима, полагаете вы? Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь, будет январь, вы считаете, да. Я считаю, я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в юге не кружить. Не долговечный кабала и опала, так разрешителю в честь новогоднего бала. Руку на танец, сударня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Па-пам-парарам, парарам, парарам, парам. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Спасибо большое. Ну, мы предлагаем начать отдыхать еще до перерыва. И поэтому мы сейчас хотели бы спеть несколько детских песен. Ну, в общем, нам с вами жутко повезло, потому что на русском языке выходила все годы великолепная поэзия для детей. И есть такое мнение, что для детей надо писать так же хорошо, только еще лучше, чем для взрослых. И с молодости начали появляться песенки детские, что не было свойственно вот этому движению авторской песни. А потом даже Булат Шалыч стал писать песни, но он писал для фильма «Приключения Буратино». Песни его не вошли в фильм, мы их подобрали с мусорной корзины и распевали. Концерты для детей и родителей. Играем с ними в такие игры, типа «Знаете ли вы русский язык? Помните ли русский язык?» Мы какие-то слова забываем, но нам это все легче и легче удается. Вот. А нам из зала подсказывают. Ну, вот, например, такая игра. Ее придумал Тим Собакин, наш современник, называется «Баллада о коровах». На травке у леса густого паслась луговая. Догадались. А рядом водою плеская ныряла корова. Вот. Ну, люди с чувством рифмы сказали «морская». Остальные сказали «другая». Трепа-па-па-па-па, трепа-па-па-па-па. А где-то на дерево ловко карабкалась божья. Везде успевают коровы. Коровы, они будь здоровы вместе. Везде успевают коровы. Коровы, они будь здоровы. Ну, сейчас пошла такая тенденция. Родители все-таки думают о том, что как же сохранить русский язык у детей, потому что потом общаться будет трудно. Вот. Ну, мы сталкиваемся здесь с такими причудливыми явлениями. Мама спрашивает, ребенок спрашивает маму: «Мама, что ты меня хочешь спросить о?» Или: «Куда ты мне кладешь? У меня уже нету комнаты на тарелке». Дергает ручку автомобиля: «Мама, но он по жензедо». Open the... А вот теперь родители возят в Россию. Детей, которые здесь родились, возят показать Москву, например. Но там, значит, сложность. Иностранцам в музее, в Большой театр, там билеты там, на поезд дороже продают. Я не знаю, я считаю, это безобразие, дискриминация в России, значит, вот, по национальному признаку. Это неправильно. Но, тем не менее, приходится, значит, этим нашим американцам, вот вам, косить под русских, чтобы меньше заплатить. И вот, значит, наши друзья идут в Большой театр, и 15-летняя дочка, ну, по ней сразу видно американка. И эта старушка вот эта, сразу она бдительная, говорит, девочка, а ты откуда? Ты русская? Она говорит, да, я русская. Ну, а тут откуда ты? Из Москвы. Они вернулись сюда, в Филадельфию, и друзьям рассказывают, и у друзей сын, ну, такой же, 15-летний. И он смеется. А он говорит, что ты смеешься? А ты бы как сказал? Из Москвы. Ну вот, чтобы этого не было, пожалуйста, значит, учите, пойте вместе с вашими детьми детские песни, ну, в том числе и наши, пластинки «Резиновый ежик». Это была рекламная пауза, завуалированная. Ну, а сейчас стихотворение «Юное морец», как раз вот с этой пластинки «Резиновый ежик», называется «Собака и артист». Мы тут тоже будем забывать. Собака бегала одна по городскому саду, цветочки нюхала она и пела себе. Ее увидел господин цилиндрый во фраке, бродил по саду он один и тосковал во мраке. Он знаменитый был артист, играл он на... Как говорится, следит за рукой. И был художественный свист в его репертуаре. Но дома скучно одному съедать свои котлетки и одному свистеть во тьму ночами на кушетке. Зажарю три шпикачки, подумал этот господин и свистнул собачке. Он дома закатил обед, похожий на пирушку. Он постелил собачке плед и подарил. Ну, люди прагматично говорят подушку. Более романтично настроены говорят игрушку. Так, собственно, у юного морец не написано, и подарил игрушку. Но вот однажды народный артист Куравлев сказал чекушку. А инженер человеческих душ, писатель Арканов, подружку. Он дома закатил обед, похожий на пирушку. Он постелил собачий плед и подарил. Ну, кому что? Собака счастлива была дружить с таким артистом. Она у ног его спала с художественным свистом. Спасибо большое. Вот вышеупомянутый Тим Собакин выпустил книжку. Она называется «Без ботинка». И там есть стихотворение под названием «Родина». Ну, вы знаете, вы уже, наверное, в Америке привыкли к тому, что флаги люди добровольно вешают, патриоты. А мы же с иронией к этому всему относимся. И нас еще и пугает, что сейчас в последнее время у нас тоже взялись за патриотическое воспитание сильно, и такие какие-то пугающие тенденции стали появляться. Но вот Тим Собакин в детской книжке поместил стихи, в котором, мне кажется, очень искренне выразил свое отношение к нашей с вами общей родине и к этой теме. Я попытался сочинить музыку, но почему-то сразу получилась песня «Пахому твою» в исполнении Кобзона. Ну, мы решили отказаться от авторских амбиций и решили использовать народную, русскую, советскую народную мелодию Исаака Осиповича Дунаевского. Я думаю, всем вам до боли знакома эта мелодия, и мы думаем, что вы подпоете. Был мороз, причем довольно жуткий, аж вода в пруду покрылась льдом, а по льду тобой ходили утки, злые и голодные притом вместе, а по льду тобой ходили утки. Я мама. Голодные притом. Обратился к уткам я, простите, нет у вас ни пищи, ни жилья. Отчего вы, утки, не летите в дальние и теплые края? Отчего вы, утки, не летите? И теплые края. Оттого мне утки отвечали, что пускай цветет там ананас. В тех краях умрем мы от печали, потому что родиной для нас служит именно этот замерзший пруд. Кря-кря. Поборов урчание в желудке, я подумал нежно, ё-моё, вот они, простые наши утки, вот оно, отечество моё, вот они, простые наши утки, я папа, вот оно, отечество моё. И пошел не твердо ставя ногу, даже позабыв ее обуть, а луна светила мне в дорогу, и звезда указывала путь, и звезда указывала путь. Спасибо. Среди дисков вы найдете такой вот немножко золоченый, немножко с таким коммерческим душком. Там Grand написано, Grand Collection. Там действительно the best of the best. Туда вошел и Майдан, и Александра, и когда мы были молодые, и я спросил у Ясни. Ну вот, это вы все в перерыве найдете. А в заключение первого нашего отделения прозвучит еще одна песня, которая поначалу и не предполагала стать народной, но таковой ее сделали вы, наши соотечественники. Это песня на стихи Юный Морец, написанная к мультфильму «Большой секрет для маленькой компании». Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни, собачий, собака бывает кусачий. Эй, собака бывает кусачий, только от жизни собачий, только от жизни, жизни собачий. Собака бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее забывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота, никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник луной в желудке сосиска.